Объединение миров должно произойти прежде всего в сознании человека. В действительности миры не разъединены, но представляют собой одно целое. Среди сотен миллионов воплощенных и миллиардов развоплощенных духов легко растеряться и упустить направление. Но на страже стоит иерархия света. Лестница иерархии уходит ввысь и не имеет конца. Если за нее ухватиться и встать хотя бы на какую-то ее ступень, то сразу под ногами окажется твердая опора, и толпы плотного и тонкого миров уже не поглотят человека. Со ступеней лестницы света можно безопасно созерцать мир, не боясь быть вовлеченными в воронки неизвестных течений или вихрей астральных. Надо крепко держаться за иерархию. Другой опоры нет. Столько метущихся духов в этом мире и в том, не знающих направления, не ведающих, куда идут. Из твердыни протянуты руки и льются лучи. Надо войти в орбиту притяжения света, надо слиться с лучом иерархии сознательно. Как же иначе устоять среди вихрей земных и надземных? Устремлением создается притяжение к фокусу света. Пусть устремление станет сознательным. Именно сознанием надо крепко держаться луча иерарха. Кроме нити сердца нет ничего.